Житие преподобной Параскевы. Святая Параскева родилась в Сербии, вблизи города Калиократия, в селении Эпиват. Родители ее были благочестивые люди. Они неуклонно исполняли все заповеди Божии и славились всюду своими благотворениями и милостями. Кроме дочери Параскевы был у них сын. Его отдали они в училище, а дочь воспитывалась в доме своих благочестивых родителей. Брат Параскевы, когда достаточно научен был Священному Писанию, согласие родителей принял пострижение под именем Ефимия. Ефимий впоследствии был епископом в Мадите, где прославился добродетельной жизнью и при жизни и по смерти сотворил множество преславных чудес. По смерти своих родителей Параскева стала проводить жизнь, полную скорби и лишений. Подражая усердно жизни святых, она умерщвляла постом и бдением свое тело и порабощала его духу. Воспламеняясь божественным желанием жить для Господа, Параскева не пожелала долго жить в многомятежном мире этом, но, покинув все мирское, скрылась от мира и, достигнув пустыни Иорданской, стала проводить здесь равноангельскую жизнь. Подражая боговицу пророку Илии, Иоанну Крестителю, она питалась только пустынными злаками, употребляя их при том лишь в очень малом количестве, и то по закате солнца. Постепенно, истаивая то от жара, то от холода, она обращала свои взоры только к единому Богу, могущему спасти смиренных сердцем от вихря и бури. Кто в состоянии поведать о том, сколько слез пролила преподобная? Кто расскажет о частых и неумолкаемых стенаниях ее? Кто подробно передаст о ее коленопреклонных, непрестанных и различных подвигах телесных? Один всевидящий Бог взирал на подвиги преподобной. У нее не было там забот о мирской суете. Она заботилась только лишь об очищении души, об ответе на будущем суде и встрече с небесным женихом. «Тебе, жениши мой, ищу», — говорила преподобная Параскева и постоянно держала в уме изречение из книги «Песни песней». «Скажи мне, ты, которого любит душа моя». Она о том больше всего заботилась, как бы украсить свой светильник и вместе с мудрыми девами выйти навстречу небесному жениху, услышать сладкий его глаз и насладиться лицезрением красоты его. «Когда приду, явлюсь пред лице Божие», — непрестанно говорила святая. Когда таким образом преподобная Параскева пребывала в пустыне, лукавый враг позавидовал ее добродетелям и пытался мечтаниями и призраками устрашить ее. Многократно превращаясь в различных зверей, он устремился на святую, чтобы создать для нее препятствия на пути подвигов. Но добрая Христова невеста Параскева Всевышнего избрала прибежищем своим, и при его помощи знамением Святого Креста его отгоняла врагов и разрывала как бы паутину, все козни дьявола и совершенно низложила его. Святая при своей женской природе имела поистине мужский разум и победила дьявола, как Давид Голиафа. Украсив свою душу такими подвигами и добродетелями, Параскева сделалась возлюбленной невестой Христовой, так что на ней исполнилось пророческое слово «И возжелает царь красоты твоей». И так этот царь вселился в нее со Отцом и Святым Духом и пребывал в ней, как и в святой своей церкви. Ибо святая Параскева, сохранив свою душу от греха и осквернения, соделалась церковью живого Бога. Однажды ночью Параскева, после долговременного уже пребывания в пустыне, по обыкновенному своему с умилением простирая руки к небу, стояла на молитве. Внезапно в образе пресветлого юноши она увидела ангела Божия, который, подойдя к ней, сказал: «Оставь пустыню и возвратись в свое отечество, ибо там подобает тебе оставить тело на земле, а душой прийти ко Господу». Преподобная, проникнув в смысл видения, уразумела, что в нем сказывается Божие повеление. Она радовалась тому, что близко время разрешения ее от тела, но ей жаль было расставаться с пустынным уединением, ибо ничто так не очищает души и не приближает ее к первоначальному состоянию, как пустыня и безмолвие. Однако, повинуясь воле небесной, преподобная оставила пустыню и отправилась в Отечество. Прибыв в царствующий град Константинополь, она вошла там в прекрасный храм премудрости Божией, равно так побывала и во Влахерской церкви, и, поклонившись пред чудотворной иконой Богоматери, пошла на свою родину в Эпиват, где прожила некоторое время, не изменяя своего обычного пустынного подвига, поста и молитвы.

Но многоценное это сокровище не затерялось и здесь, ибо многочисленные чудеса от мощей преподобной способствовали к прославлению ее не только у христиан, но даже и среди мусульман. Последние, смутившись этим обстоятельством и убоявшись, как бы вера в чудодейственную силу мощей святой Параскевы не распространилась еще шире, а больше всего по усердию и заботливости христиан передали эти святые мощи константинопольским христианам, а те с честью положили их в патриаршей церкви. В 1641 году благочестивый Василий Лупул, воевода и господарь молдавский, получив известие о том, что в Константинопольской патриаршей церкви находятся мощи святой Параскевы, усердно желал, чтобы они были перенесены оттуда с честью в его славный господарский округ. Его желанию споспешствовал прославляемый во святых своих Господь, желавший и в Молдавии прославить преподобную Параскеву. Тогда Константинопольский патриарх Парфений, согласие всего своего освященного собора и соизволение иных честнейших патриархов, отправил честные мощи преподобной Параскевы благочестивому государю воеводе Василию и первопрестольный город его Яссы. Здесь, в храме трех святителей, с великими почестями, при большом веселье и радости жителей всей Молдавии, святые мощи и были положены в 1641 году по Рождестве Христовом 14 октября.